Когда я вошла в свой дом, то меня сразу объял ужас, во что его успели превратить. Чудная мраморная лестница, ведущая к вестибюлю и покрытая красным ковром, была завалена книгами, среди которых копошились какие-то женщины. Когда я стала подниматься, эти женщины накинулись на меня, что я хожу по их книгам. Я не выдержала и возмущенная сказала им в ответ, что я в своем доме могу ходить, как хочу. Меня ввели в нижний кабинет, и тот человек, который меня сопровождал из Таврического дворца, любезно предложил мне сесть на то кресло, на котором я обыкновенно любила сидеть. Среди находившихся тут солдат один был очень приличный. Когда мой проводник его спросил, почему они так задерживаются в моем доме, то вместо ответа он показал на угловое окно, из которого хорошо был виден Троицкий мост и набережная, и дал нам понять, что им это важно. Я тогда поняла, что это были, очевидно, большевики, и что они готовились к новому перевороту. Они хотели удержать за собой удобное место для наблюдения за мостом и для возможного его обстрела. Мой проводник предложил мне позвонить к себе домой по телефону, чтобы предупредить моих, где я сейчас нахожусь. Я вызвала квартиру брата и говорила с Вовой, стараясь его успокоить тем, что вокруг меня хорошие люди и что все благополучно. Мне предложили потом подняться в мою спальню, но это было просто ужасно, что я увидела. Чудный ковер, специально мною заказанный в Париже, весь был залит чернилами. Вся мебель была вынесена в нижний этаж, из чудного шкафа была вырвана с петлями дверь, все полки вынуты, и там стояли ружья. Я поспешила выйти, слишком тяжело было смотреть на это варварство. В моей уборной ванна-бассейн была наполнена окурками. В это время ко мне подошел студент Агабабов, который первым занял мой дом и жил с тех пор в нем. Он предложил мне, как ни в чем не бывало, переехать обратно и жить с ними, и сказал, что они уступят мне комнаты сына. Я ничего не ответила, это уже было верхом нахальства. Внизу, в зале, картина была не менее отвратительна. Рояль Бихштейна красного дерева был почему-то втиснут в зимний сад между двумя колоннами, которые, конечно, были сильно этим повреждены. Тут я узнала печальную весть о судьбе моего белого ручного голубя. Мой старший дворник мне рассказал, что в тот вечер, когда я покинула свой дом, мой дорогой белый голубь вдруг выпорхнул в окно и больше не вернулся. А прежде он каждый день вылетал и сам вечером возвращался ночевать в зимний сад, где он постоянно жил. Какой-то инстинкт заставил его покинуть дом. С тяжелым сердцем вышла я снова из своего дома, с такой любовью построенный. Вот во что он превратился. Еще раз я посетила свой дом в сопровождении моего поверенного Хисина, который помогал мне освободить его, Владимирова и Павлуша Гончарова. Нас встретил тот самый солдат, что и в первый раз, который был так вежлив со мною. Он повел нас в маленькую угловую гостиную в стиле Людовика XVI, где на полу стояло много ящиков от серебра и футляров от разных вещей. Указывая на них, он мне сказал: «Вы видите? Все в полной сохранности». Но, как я потом узнала, все ящики и футляры были пустыми. Все уже было расхищено. За нами по пятам следовали два матроса и все время о чем-то между собою шептались. Владимиров, который шел рядом с ними, вдруг подошел ко мне и шепнул мне на ухо, чтобы я немедленно покинула дом и не задерживалась ни на секунду. Я последовала его совету, поняв, что что-то важное случилось. И когда мы вышли на улицу, он мне рассказал, что случайно подслушал разговор двух матросов относительно меня. Я была маленького роста, а в черном пальто и с платком на голове казалось еще того меньше. Владимиров слышал, как они говорили: «А мы думали, что она рослая, а она такая тщедушная, вот тут бы ее и прикончить». Владимиров был прав, посоветовав мне уйти из дома, пока не поздно. Так как все хлопоты по освобождению моего дома ни к чему не привели, я решила лично обратиться с этой просьбою к Керенскому и поехала к нему в Министерство юстиции. Он меня очень мило принял, усадил в кресло, но пояснил мне, что освободить мой дом нельзя, так как это повлечет за собою кровопролитие около него, что еще более осложнит дело. Потом я действительно убедилась, что он не в состоянии был этого сделать. Доброе отношение моих друзей меня сильно подбодрило, стало как-то легче на душе. Я почувствовала, что и в беде есть друзья, которые меня не забыли. Прожив, в общем, у моего брата около 3 недель, я стала чувствовать, что я его стесняю своим пребыванием. У него была своя семья, жена, дети, а они мне отдали первое место у себя, лучшую комнату и все лучшее. Я решила переехать от него сначала к сестре, которая жила на Английском проспекте, номер 40, но, прожив 3 дня, переехала к своему большому другу Лиле Лихачевой на Офицерскую улицу, номер 39, где тоже оставалось 3 дня, и, наконец, переехала к Владимирову, который мне уступил свою квартиру на Алексеевской улице, номер 10, крошечную, но удобную для меня. Мы с Вовой поместились в его спальне. Ужасно было сознание, что нет больше своего угла, и что надо искать приюта у других, понимая, что этим их страшно стесняешь.